Глава 31. Подурачившись несколько минут, женщина похлопала свою напарницу по плечу и произнесла: «Посмеялись и хватит. Теперь нужно приступать к работе. Моя юная напарница, ты готова?» «Вы так меня называете, будто я ваша ученица, а вы мой учитель по магии. Называйте просто по имени», — улыбнувшись, сказала девушка и после этого посерьезнела. «Хорошо, как скажешь, Ада. Приступим. А что мне делать?» «А мне что делать? Может быть, морально вас поддержать словами типа «давайте, вы сможете!» или что-то купить нужно?» Подперев рукой правую щеку, задал вопрос Дэнни с ухмылкой на лице. «Хочешь сходить за ингредиентами? Какой активный, посмотрите-ка! Привел гостю, а теперь хочешь сходить за покупками? Хорошо. Раз ты хочешь, то я сейчас оставлю совсем небольшой список». Дэнни загорелся тем, чтобы идти куда-то, выйти из дома хоть куда-то, кроме скучной школы. Ада же повернулась к нему и сказала: «Я пойду с тобой». Парень удивился ее словам, но потом сказал, прищурив глаза: «Как хочешь». Дэнни медленно встал со стула, потянулся, зевнул и пошел в прихожую. Ада же подождала, когда женщина напишет список, а затем подбежала к парню, обулась, и они вышли из своего дома. «Твоя мама такая чудесная, наверняка у нее много друзей в городе», выдержав паузу, сказала Ада с радостью в голосе. «Конечно, она и правда хорошая. Но друзей у нее нет и никогда не было». «Почему?» «Ее все ненавидят. Так же, как и меня». «Почему ты резко замолчала? Нечего сказать?» «Нет. Мне просто интересно, как можно ненавидеть тебя и твою маму. А главное, за что?» «Ха, ты, видимо, забыла. Я демон-полукровка, которого тут в мире людей до жути боятся, презирают. Из-за меня мама лишилась своей семьи». «И? Что с того? Я ведь тоже полукровка. И еще... Ты винишь себя в том, что твоя мама страдает? Возможно, я лезу не в свое дело, или вовсе многого не знаю. Но ты точно уверен в том, что твоя мама страдает именно из-за тебя? Что ты...» «Ты не виноват, что родился таким. Я тоже не виновата. Никто не виноват». У Дэнни отвисла челюсть от таких речей девушки, которая сейчас нравится ему еще больше, не как подруга или одноклассница. Слишком уж умные вещи она говорила, будучи 15-летней девушкой-полукровкой. «А что с твоим папой? Неужели он...» «Если ты думаешь, что он мертв, то ты глубоко ошибаешься. Он демон. Ему невозможно умереть так просто». «Так твоя мама человек, а отец демон. Я, конечно, поняла сразу, что твоя мама не демон, потому что... Ладно, это не важно». После этой фразы они оба шли молча, ибо обоим стало неловко от этого разговора.